Глава 17. «Прежде чем узнать правду, подумай, сможешь ли ты с ней жить», — усмехнулся Андреас, выдвигая для своей дамы сердца самый настоящий стул. «Господи, да в такой обстановке я согласна быть самым домашним животным». Осторожно проведя пальцами по бархатной обивке спинки, я посмотрела на хозяйку. «Откуда у тебя все это? Но самое главное, зачем? Ты же, извини, но ты же дракон, который просто... ну, притворяется женщиной, а не наоборот». «Ада, мой дядя явно плохо на тебя влияет», — рассмеялась хозяйка логова. «Что он тебе там наплел про нас? Сам живет отшельником зануды и думает, что все тоже застряли в прошлом тысячелетии? Драконы, конечно, притворяются людьми, как ты выразилась, но не пещерными же. Комфорт мы тоже любим». Она бросила долгий многообещающий взгляд на мага смерти, который ответил ей такой улыбкой, что я едва не покраснела. «Кажется, они нашли друг друга». «Ну, вообще-то», — замялась я, разрываясь между какой-то нелепой потребностью защитить Алкиона и согласием с Эвакскрат по вопросам комфорта. «Он считает, что хранит традиции». «Ага, осколки своего разбитого сердца он хранит». Досадливо хохотнула женщина, резко протягивая магу смерти свою пустую тарелку. «Нигде этот хлам не находила? Мой котик сказал, ты там уборку устроила?» В груди сжалось то ли от злости на Эвакскрат, то ли от жалости к Алкиону, то ли от невозможности что-то изменить. Кажется, эта история уже развивалась независимо от меня. «А драконы умеют любить?» — хмыкнул Андреас, стараясь уместить на ограниченной площади максимум еды. «Себя точно!» — оскалилась Эвакскрат. «Урускурс считает, что только время все расставит по местам». «Это ты про его подход к уборке?» «Очень похоже», — согласился маг смерти и бросил взгляд на нас с Лансом. «А вы чего стоите? Или не проголодались?» Ухмылка его была настолько двусмысленной, что я невольно отшатнулась от мага жизни. Что-то идея замутить с ним, заставив быстренько влюбиться, уже не казалась такой удачной. «Так что же нам передать вашему великому дядюшке?» — попытался завести светский разговор Лансель, который тоже был не в восторге от намеков друга. На его лице прям так светилось. «А такой ли уж он мне друг после этого?» Но, видимо, маги не такое переживали, поэтому игнорировать завтрак Ланс не стал. «Передай ему спасибо». Дракониха умудрялась есть и болтать с одинаковым успехом. «Дела у меня и до сих пор шли неплохо, а сейчас пойдут еще лучше. А еще передай, что он старый дурак». «Нет уж, пожалуй, последнее я передавать не стану», — пробормотал маг жизни и тут же подозрительно прищурился. «Что значит «передай»?» «То и значит, некроманта я оставляю себе». «Эсси, я могу не только покойников поднимать», — вмешался этот специалист широкого профиля. «Да-да». «Этих проводим и покажешь, что ты там еще способен поднять», — покивала хозяйка, кладя руку ему на колено. «Так ты что же? Как это? Отказываешься?» Маг жизни пораженно уставился на друга, хватая ртом воздух. Я тоже переводила недоуменный взгляд с Эвакскрат на Андреаса, пытаясь убедиться, что он не шутит. «Нет», — осклабился маг смерти. «Соглашаюсь». «Я обещал все следующие 100 лет соглашаться». «Дюрели, ты серьезно?» «Ой, Бриан, опять ты драматизируешь», — поморщился маг смерти. «Я просто стану любовником дракона и останусь здесь навсегда. Потому что, во-первых, иначе она вас не отпустит. Во-вторых, Эсси обещала открыть мне кое-какие магические тайны. А в-третьих, я просто не могу упустить такую женщину. Так что решение принято. И обжалованию не подлежит. Да и дайте и проваливайте. Вам еще обратно топать?» «То есть твое единственное решение в этой ситуации — бросить все и снова стать учеником?» «Ну...» — с усмешкой протянул Андреа, сбросив взгляд затуманенных страстью фиолетовых глаз на свою потенциальную супругу. «Если это статус ученика с привилегиями, то да». «То есть ты ради знаний готов заниматься с ней, чем она там хочет?» Все еще пытался уложить в голове новость маг жизни. «Нет», — окончательно развеселился его друг. «Это я ради того, что она там хочет, готов прилежно учить все, что нужно. Но если серьезно, Эсси смогла меня убедить, что всемогущество на службе Сарадона — ерунда по сравнению с тем, что ни один дракон никогда не обучал человека своей магии». Чем больше я слушала Андреаса, тем сильнее ему завидовала. Мало того, что маг, кажется, всерьез увлекся Эвакскрат, так и мог себе позволить это выразить в открытую. Сжав зубы, я остервенело ковырялась в тарелке. Нет, ну а мне что мешает? Ага, вот вернемся, и я такая первым делом скажу Алкиону. Снимайте портки, уважаемый, будем любиться долго и с большой фантазией, ибо времени у меня в обрез. Зло фыркнув, отправила кусочек мяса в рот, потому что в некоторых случаях жевать однозначно лучше, чем говорить. И так глупостей наворотила достаточно. Оставаться в памяти дракона дурой совсем не хотелось. Глядя на мага смерти и дракониху, пошленькие мыслишки снова атаковали мою несчастную голову, заставив-таки слегка покраснеть. И, кажется, это не ускользнуло от внимания хозяйки логова. Она отложила приборы и, грациозно поднявшись из-за стола, подошла ко мне. «Не отчаивайся, маленькая принцесса». Ее горячее дыхание обожгло ухо и шею, а от почти беззвучного шепота по рукам пробежала целая толпа мурашек. «Все, что нас не убивает, существенно оживляет биографию». Обратный путь почему-то давался мне легче, несмотря на то, что Ланс время от времени пускался в возмущенные рассуждения, которые по большей части сводились к банальному, и что она в нем нашла. Слушать мага жизни было забавно. Кажется, Андреас был все же прав, называя его теоретиком любовных дел. С одной стороны, это было очень смешно. Маг искренне недоумевал, как можно променять всемогущество на что бы то ни было. С другой, Лансель Бриан был сейчас больше всего похож на заучку, пытающегося оправдать свое фиаско у дамы отсутствием у нее вкуса. «Я что-то не пойму», — с усмешкой перебила я очередной опус на тему «Не ходите, девки, замуж». «Ты же не хотел становиться домашним животным для постельных утех. Чем ты недоволен?» «Но вот скажи мне, Ада, как женщина». Мага тяжело вздохнул, сбавляя шаг и оборачиваясь. «Что они все в нем находят? Почему опять он, а не я?» «Ого! Еще один плюсик в пользу теории девственности. Я снисходительно посмотрела на мужчину. За время нашего знакомства он, конечно, не похорошел, но стал каким-то более близким, что ли, понятным, хотя и раздражал время от времени своим ханжеством до чертиков. Но, несмотря на это, его выходки уже не казались такими оскорбительными». Если рассматривать их с точки зрения неопытности, они казались просто глупыми. Хотелось бы сказать, как много дракониха потеряла. Решила я быть честной. Но, глядя на тебя, не получается. Ты умный, симпатичный мужчина. Но, боже мой, какой ты зануда! «Почему?» — не понял Ланс. «А я откуда знаю?» — я пожала плечами. «Ты заботливый, ответственный, могущественный опять же. Но нормальные девушки ищут спутника своей жизни, а не хозяина. А ты только и делаешь, что ворчишь и указываешь на ошибки, как будто твой собеседник, ну, вообще все делает неправильно». «А разве это не так?» — принялся защищаться мага жизни. «Мы обо всем договорились. Артефакт уже у нас. То есть у тебя, конечно, в кармане. А он не придумал ничего лучше, чем остаться в логове дракона». «Ой, все!» — поморщилась я, отчаявшись что-то объяснить. Окончательно убедившись, что Ланс из тех людей, которые, если бы были городом, это был бы Душанбе, я просто замолчала, глядя по сторонам и прислушиваясь. Сам мужчина, похоже, озадачился не на шутку, и минут 10 мы шли в тишине. Той самой, подозрительной, которая мне так не понравилась накануне. Кстати, Ланс, решив, что самый глупый вопрос — незаданный, тут же поинтересовалась я. «Ты случайно не знаешь, почему здесь так тихо? Даже если учесть, что в округе пасутся драконы, Мелкая-то живность или птички какие-нибудь должны шуршать, а тут, кроме нашего топота, вообще ни звука». «Это из-за тебя», — не отрываясь от своих размышлений, бросил маг. «Они прекрасно чувствуют, кто ты и что ты. Вот и попрятались». От такого заявления я сбилась с шага, запуталась в какой-то травине и чуть было не грохнулась. «Вот тебе и раз». Выходит, он все же разобрался с причинами собственной нечувствительности к моему присутствию. «Э, нет», — пробормотала я себе под нос, — «так дело не пойдет. Ну-ка выкладывай, что ты выяснил про природу моих дарований?» Мужчина обреченно покосился на меня, но, видимо, поняв, что я не отстану, ответил. «С высокой долей вероятности могу утверждать, что из-за того, что ритуал проводил я, а не маг смерти, твоя душа застряла между твоим миром, нашим, и миром мертвых. Поэтому, несмотря на то, что ты двигаешься, дышишь, ешь, испытываешь какие-то чувства и даже сохранила память о прошлом, по сути, тебя нет. Для живых существ нашего мира тебя не существует. Но глазами они тебя видят, и их это пугает». Я озадаченно замолчала, пытаясь сначала собрать воедино мысли, мелькавшие в голове со скоростью света. Догадки Ланса не только никак не противоречили тому, что я узнала раньше, но и подтверждали необходимость какой-то привязки к этому миру. Хотя бы потому, что в свой собственный мне дороги уже не было, а к мертвым не очень хотелось. А любовь во все времена как раз и была самым сильным якорем, способным удержать душу. Или это сказки? «Послушай, есть же какие-то способы помочь мне определиться?» «К умным ты или к красивым?» — ехидно уточнил маг. Видимо, словами про занудство я его все же задела. «К живым я или к мертвым?» — решила не вестись на провокации. «Да и какой смысл?» «Вообще-то есть», — задумчиво потер небритую щеку Ланс. «Не самый надежный, но я читала, что душе могут помочь закрепиться сильные эмоции другого человека. Так что зря ты тогда сбежала. Могли бы переспать по-дружески». «Вот зараза! Краснеет, как подросток, а туда же! Похабничать!» «То есть после этого мне с тобой еще и дружить бы пришлось? Нет уж, как-нибудь обойдусь. В моем мире существует мнение, что друзей не надо иметь, с ними надо дружить». Оставшийся путь до подъема к логову Алкиона мы проделали в молчании. Ну и ладно, так даже хорошо. Спокойнее как-то, раздраженно пнула какой-то камень я. Как будто мусор сам себя вынес. Не получается достучаться до человека, так и не стучите. Может, у него и дома никого нет. А этот тоже хорош. Я запрокинула голову. Мог бы и встретить вообще-то. Плюс еще один безвинно пнутый камень. Да что со мной такое? Неужели женщины этого мира тоже знают, что означают три волшебные буквы раз в месяц? Неприятная неожиданность. В горах темнеет быстро, и на выцветшем небе уже мерцали первые бледные звезды. А мы все еще тратили время на бесплодные хождения туда-сюда в поисках приемлемой для подъема тропы. «Ну, как сходили?» Неожиданно раздалось откуда-то сверху. От неожиданности подпрыгнула не только я. Ланс мгновенно перетек в магическую боевую стойку, а над его ладонью засветился зеленоватый шар. Дракон настолько хорошо мимикрировал, сливаясь с небогатой растительностью и серыми камнями, что найти его взглядом получилось далеко не сразу. «Интересно, сколько он там сидит, ящерица пушистая?» Хотелось сказать и высказать ему так много, но на выходе получилось только короткое универсальное слово на могучей части родного языка. «И что это значит?» — уточнил Алкион. Ланс тоже заинтересовался, меняя интенсивность свечения своей магии и выпуская шарик из ладони. «Что я устала, хочу есть, и не против стать домашним животным у твоей племянницы», — буркнула я. «Мяукать я умею, а для остального у нее теперь есть Андреас». Дракон издал странный звук, одинаково похожий на кашель и смешок, но соизволил осторожно спланировать на землю. В этот раз я даже не расстроилась, что не пришлось лезть к нему на шею. Совсем не уверена, что удержалась бы. Зато в логове меня ждал приятный сюрприз. Огороженный уголок, который я облюбовала для книг, приобрел практически жилой вид. Рядом с сооруженной мной мебелью стояло самое настоящее кресло, перед которым на полу лежала чья-то шкура. Но самое главное, на кресле меня ждала чистая одежда. Как мало для счастья надо. Сначала все отнять, а потом вернуть, как было. Женщине после целого дня пешего путешествия. Чуть не расплакавшись от такой заботы, я отправилась на поиски воды, чтобы вымыться и переодеться. На обычном месте ведра не оказалось. Впрочем, как и Лансели с Алкионом. Любопытненько подумала было я, но тут же поняла, что мне совсем не интересно. От разочарования, досады и, видимо, все-таки приближающиеся расплаты за проживание в женском теле, я с размаху плюхнулась на пол, едва не отбив зад, и разревелась. Капризно, с хныканьем и злыми слезами. Давненько со мной такого не было. Строго говоря, я думала, что все слезы выплакала давным-давно. Но, похоже, новое тело — новый запас. «Ада, что случилось? Ты плачешь?» Откуда они появились, я даже не заметила, поскольку рыдала уже всерьез, обняв колени и уткнувшись в них лицом. «Тебя что-то напугало? Кто-то обидел?» Мужчины наивно пытались угадать причину беспричинных слез. А как объяснить магу-девственнику и древнючему дракону, что мне надоело таскать их отнюдь не метафорическое, пусть и не стальное, да и не особенно тяжелое, яйцо, что я не хочу ничего искать и никуда бежать, что я просто хочу на ручки и новое платье? «Да», — прорыдала я, не глядя на них. «Почему всем все, а мне ничего?» Кажется, кто-то из мужчин все-таки решился приблизиться. Моей макушке легко коснулась рука и осторожно погладила по волосам. «Ада, ты о чем?» «Алкион». Себя стало еще жальче. А от тихого, проникновенного голоса по плечам пробежала волна мурашек и характерно потянула внизу живота. До темноты в глазах захотелось зарыться лицом в пушистую шерсть, прижаться к гигантскому горячему боку и знать, что у нас есть будущее, но... «О том!» — рявкнула я так, что дракон вздрогнул. «Андреасу — дракона. Лансу — яйцо. А мне что? Опять помереть в расцвете лет?» «Мастер Бриан». Мне показалось, что он обернулся. «Еще даже не отработал право на артефакт. А дракон вообще никому принадлежать не может». «А голова дракона?» Еще злее шмыгнула носом я и, наконец, подняла голову. «Ох, ё! Когда они успели-то?» На скуле, озадаченно уставившегося на меня Алкиона, красовался почти черный кровоподтек, а на виске запеклась кровь. Ланс выглядел еще лучше. Слезы мгновенно высохли. «Вы чем занимались?» «Неважно», — буркнул дракон, решительно подхватывая меня на руки. Я попыталась вяло сопротивляться, но Алкион этого даже не заметил. Только бросил что-то магу жизни на незнакомом мне языке и зашагал вглубь пещеры. «И вот куда ты меня тащишь?» Срывающимся от внезапного волнения голосом бормотала я, украдкой прижимаясь к его груди и вдыхая запах его кожи в разорванном воротнике рубашки. «Помолчи, а!» — страдальчески процедил дракон, пригибая голову и сворачивая в какой-то коридор за кучей своих сокровищ. Его сердце оглушительно стучало прямо у меня под ухом, да и весь он был напряжен, как перетянутая струна. Я рвано вздохнула, но сочла за лучшее в самом деле заткнуться. И правда, какая разница? Там, где Алкион спустил меня на пол, было темно и тихо. Только наше сбивчивое дыхание и стук сердец. «Ада». Хрипло прошептал он, и на какое-то мгновение мне показалось, что вот-вот случится то, о чем я уже успела сознательно помечтать несколько раз. «Тебе лучше пожить здесь пару дней». Тихий щелчок, и пространство озарил мягкий, уютный, теплый свет. Что ж, мечты сбываются. Только вот формулировать свои желания нужно точнее и обдуманнее. Я стояла посреди комнаты, чем-то напоминавшей люкс гостиницы, где мы встретились. «Здесь есть все необходимое». Глубоко вздохнув, Алкион опустил руки, которые несколько секунд жили своей жизнью, продолжая прижимать меня к мужчине. Он быстро пересек комнату, едва не врезавшись в столбик балдахина кровати, и приоткрыл тяжелую дверь в противоположной входу стене. «Чтобы наполнить ванну, повернешь красный кристалл», — проинструктировал дракон. «От силы нажатия зависит температура». «Так, значит». Я почувствовала, что изначальную капризную злость сменяет настоящее бешенство. Это была уже просто какая-то феерическая несправедливость жизни. Да сколько ж можно? «А, да?» На лице обернувшегося дракона отразилось недоумение. «Не жди развития событий», — сквозь зубы посоветовала я ему, из последних сил сдерживаясь, чтобы не запустить в него золотой статуэткой, так удачно оказавшейся под рукой. «Беги!»